Гораздо чаще новые слова языка, его неологизмы, возникают другим, более простым способом. А именно, их производят от тех древних корней, которые издавна жили в языке. В огромном большинстве случаев остается неизвестным, кто, как, когда и где первым сказал то или другое слово, хотя любое из слов языка когда-нибудь да было произнесено в первый раз. Мы знаем, что слова «столяр» и «столешница» родились от слова корня «стол». Но, разумеется, даже они не могли возникнуть сразу в головах тысячи или хотя бы сотни людей. Кто-то их придумал первым. Мы только никогда не узнаем, кто именно. Установить это можно лишь в тех случаях, когда по каким-нибудь причинам их рождение было сразу же замечено и следы этого сохранились в каких-то записях. Слово «тушь» — черная краска особого состава, известна в русском языке давно. Люди, работавшие с этой краской, также довольно давно начали употреблять и различные производные слова от этого слова корня. Растушевка – особый инструмент, тушевать, закрашивать тушью, а потом и вообще покрывать темным цветом и так далее. Но с середины XIX века в языке наших писателей начало мелькать новое слово того же корня – «стушеваться». Оно означало «скрыться», «сделаться незаметным». Слово это, как видно, ново не только потому, что отличается от старых своих собратьев по составу и форме. В нем и сам корень «тушь» получил новый, переносный смысл. Оно уже не значит «покрыться темным цветом». Мы бы никогда не узнали ничего о рождении этого слова, если бы в одной из книг писателя Достоевского не нашлось заметки, в которой он утверждает, что слово «стушеваться» придумано им. В 1845 году Достоевский читал свой рассказ «Двойник на квартире у Белинского». Вот тут-то, пишет он, и было употреблено мной в первый раз слово «стушеваться», столь потом распространившееся. Действительно, слово это какое-то время было очень популярным. Надо сказать, что особенно любил и постоянно употреблял его сам Достоевский. У него стушевывался герой двойника Галяткин. Стушевался даже один генерал. Однако рядом с этим особым употреблением данного глагола в значении «незаметно удалиться», «трусливо и скрыто отступить», равносильно теперешнему просторечно-вульгарному «смыться», язык знает и совсем другое значение слова – образовать мягкий переход от темных тонов к более светлым. В этом значении оно употребляется художниками, фотографами и другими специалистами. Никак нельзя думать, что оно возникло путем придания второго, переносного смысла слову, придуманному Достоевским. Дело обстояло как раз наоборот. Писатель по-новому переосмыслил пленивший его слух профессиональное словечко. Он сам рассказывает об этом. Так или иначе, однако он его считал своим творением и, видно, очень гордился этим словотворчеством. Впрочем, своей заслугой считал он и введение в литературный язык другого нового слова «стрюцкий», имевшего смысл «пустой, незаслуживающий доверия человек». Слово это тоже до ныне держится в наших словарях. Не будем отнимать у Достоевского чести введения в литературу этих слов, но скажем, что оба случая не являются примерами словотворчества в чистом виде. И там, и тут родились не новые слова, а были переосмыслены или введены во всеобщее употребление старые. Это не одно и то же. Но в то же время приходится сказать, что такого рода новые слова, производимые от корней и основ уже известных, имеют в языке куда большее значение, чем слова-курьезы, слова-редкости, порожденные вдруг из ничего вместе со своим корнем. Великим творцом именно таких полуновых слов в нашем языке был гениальный архангелогородец, первый наш университет Михаил Васильевич Ломоносов. В этом нет ничего удивительного. Ломоносову приходилось заново строить на пустом месте целый ряд наук – физику, химию, географию, литературоведение, языкознание и множество других. Совершенно не было слов, которыми могли бы пользоваться первые работники этих наук. Ученые-иностранцы беззаботно засоряли наш язык великим множеством нерусских неуклюжих терминов. Из-за них чтение тогдашних научных книг для русского человека становилось пыткой. Ломоносов взял на себя задачу создания основы для русского научного и технического языка. Слов, которые Ломоносовым введены в русский язык, так много, что рассказывать о каждом из них нет никакой возможности. Из нашей таблички вы легко поймете, что очень часто встречающиеся вам в современной речи слова, про которые каждый из вас думает, что они всегда были, на самом деле созданы лишь 250 лет назад и созданы именно Ломоносовым. Некоторые из них построены по правилам русского языка, но из чужестранных корней, как «градусник» от латинского слова «градус» — «ступенька». Другие связаны со словами и до Ломоносова жившими в нашей речи, например, название «предложный падеж». Вот те из них, про которые точно известно, что их впервые употребил Ломоносов. «Зажигательное» — «стекло», «огнедышащие» — «горы», «преломление» — «лучей», «равновесие» — «тел», «кислота», «удельный» — «вес», «квасцы», «негашенная» — «известь», «горизонтальный» — «диаметр», «квадрат», «минус», «горизонт» и другие. Немалое количество русских слов обязано своим появлением крупному писателю Карамзину, жившему одновременно с Пушкиным. Хорошо известно, например, что он придумал и пустил в ход через свои произведения такие совершенно необходимые теперь для нас слова, как «влияние», «трогательный», «сосредоточить». Даже слово «занимательный» не существовало до него. Но, конечно, роль и Ломоносова, и Карамзина не может равняться по своему значению той роли, которую в языке играли и играют все время, ежедневно, ежечасно, незаметно работающие, никому неизвестные рядовые творцы новых слов.